Ева и Рой сидели рядышком на диванчике. На прелестном столике стояли горячий чай, богатый выбор печенья, сливки и джем. Пока они прихлебывали чай и жевали печенье, она рассказала Рою о том, что папулька перевел на ее счет 300 миллионов. Рой был так счастлив за нее, что у него на глазах показались слезы. Он был таким милым. Они заговорили о будущем, о том времени, когда они постоянно будут друг с другом и по ночам, и не нужно будет прятаться. К сожалению, это могло случиться только в весьма отдаленном будущем. Джексон Хайнс приступит к выполнению обязанностей президента 20 января, через 17 месяцев. Он и его вице-президент будут убиты через год после этого, хотя сам Джексон еще не знал о такой незначительной детали. С одобрения специалистов по вопросам соблюдения Конституции и по Совету Верховного Суда Соединенных Штатов обе палаты Конгресса будут вынуждены сделать беспрецедентный шаг и назначить специальные выборы. Ева Мария Линкольн Хайнс, вдова убитого президента, тоже примет участие в выборах и, победив, начнет работать в качестве президента. «Через год после моего избрания можно будет снять траур», — сказала она Рою. «Как ты считаешь, год — это достаточно?» «Более чем достаточно, особенно если публика полюбит тебя и захочет, чтобы ты была счастлива. И тогда я смогу выйти замуж за героя, агента ФБР, который выследил и убил удравшего из тюрьмы маньяка Стивена Акблома». «Пройдет 4 года, пока мы навек соединимся», — сказал Рой. «На самом деле это не так долго, я тебе обещаю, Ева, я сделаю тебя счастливой и с честью буду носить свой титул первого джентльмена страны. Я верю тебе, дорогой», — сказала Ева. «И тогда всех, кому придется не по вкусу то, что ты делаешь, мы сможем позаботиться о них и посочувствовать им». «Правильно. Давай не будем говорить о том, как долго еще ждать счастливого мига. Поговорим о твоих великолепных идеях и о наших планах на будущее». Они долго рассуждали об униформе служащих в тех новых федеральных учреждениях, которые собирались образовать. Но основной вопрос был, не стоит ли заменить традиционные костяные пуговицы молниями и металлическими застежками. Глава 16. Под горячим солнцем молодые люди с тренированными телами и очаровательные молодые женщины в самых легких бикини принимали солнечные ванны и соблазнительные позы, чтобы привлечь внимание друг друга. Дети строили песочные замки, пенсионеры сидели под зонтиками в соломенных шляпах, наслаждаясь теплом. К счастью, никто из них ничего не знал о глазах, следивших за ними с неба, и о том, что по желанию или капризу политиков той или иной страны все они могут в одно мгновение исчезнуть. Впрочем, может это произойти и по воле любого чокнутого компьютерного гения-хакера из Кливленда, Лондона, Кейптауна или Питтсбурга, захваченного киберпанковой фантазией. Он шел вдоль берега, где прямо рядом с линией прилива огромные отели высились один за другим. Он слегка потер лицо, у него зудел подбородок. Он отращивал бороду 6-й месяц, и она уже не выглядела жалкой бороденкой. Совсем наоборот, она была пышной и мягкой. Элли говорила, что с бородой он стал еще привлекательнее. Но в жаркий августовский день на пляже в Майами подбородок под ней чесался так, будто у него завелись блохи. И поэтому он предпочел бы быть чисто выбритым. Кроме того, ему просто нравилось его лицо без бороды. За 1.5 года, прошедшие с той ночи, когда Годзилла атаковал агентов на ранчо в Вейле, великолепный частный хирург из Англии сделал ему 3 операции и полностью удалил старый шрам. Осталась тонкая ниточка, почти невидимая, даже когда он загорал. Кроме того, несколько изменились его нос и подбородок. Теперь он называл себя множеством имен, но никогда не пользовался прежними — Спенсер Грант и Майкл Акблом. Среди близких друзей, работавших с ним в сопротивлении, он был известен как Фил Ричарде. Элли сохранила свое имя и стала миссис Элли Ричарде. Рокки с готовностью откликался на кличку Киллер. Его не смущала смена имени. Повернувшись спиной к океану, Фил прошел мимо загорающих людей к парку одного из новых отелей. Он был в сандалиях, белых шортах и яркой гавайской рубашке и ничем не отличался от отдыхающих туристов. Купальный бассейн отеля был больше футбольного поля и по форме напоминал тропическую лагуну. Бортики бассейна были выложены искусственным камнем, и в центре также были островки из камня, на которых можно было загорать. Вода в бассейн поступала из искусственного водопада высотой с двухэтажный дом. Возле водопада росли пальмы, дававшие тень. В гроте позади водопада был расположен бар. Туда добирались или вплавь, или пешком. Павильон был выполнен в полинезийском стиле с использованием бамбука, сухих пальмовых ветвей и ярких раковин. Официантки были в коротеньких кофточках и ярких запахивающихся юбках с изображениями огромных орхидей. Легкие сандалии и живой цветок в волосах дополняли этот костюм. Семья Подракян, Боб, Джин и их 8-летний сын Марк сидела за маленьким столиком у стены грота. Боб пил ром с кокой, Марк наслаждался шипучим напитком, приправленным мускатным орехом. Джин нервно рвала салфетку на кусочки и покусывала нижнюю губу. Фил подошел к столику и испугал Джин, которая видела его впервые, громко сказав ей: «Привет, Салли, ты выглядишь просто великолепно». Он обнял ее и поцеловал в щеку, потом потрепал по голове Марка. «Как у тебя дела, Пит? Я как-нибудь захвачу тебя с собой на подводную охоту. Ты как, не против?» Он крепко пожал руку Бобу и продолжал. «Тебе следует обратить внимание на свой живот, приятель, иначе ты станешь похож на дядюшку Морти». Потом он присел за их столик и тихо сказал: «Фазаны и драконы». Через несколько минут, выпив пинью коладу и осторожно оглядев остальных посетителей бара, чтобы удостовериться, что никто из них не проявляет излишнего любопытства к подракянам, Фил заплатил за напитки, и они все вместе направились в отель, болтая о несуществующих родственниках. Они прошли через прохладный вестибюль и снова вышли из помещения в жару и влажность. По мнению Фила, никто не следовал за ними и не вел наблюдения. Подракяны в точности выполнили все, что им велели по телефону. Они были одеты, как все стремившиеся к солнцу туристы из Нью-Джерси, хотя Боб несколько перестарался, надев черные легкие туфли с черными носками и шорты-бермуды. К отелю подъехал автобус для туристических прогулок с большими окнами. Он ехал прямо под козырек у входа. На передних дверях были прикреплены магнитные надписи: «Водные приключения капитана Черная Борода». Под надписью над портретом улыбающегося пирата более мелким шрифтом было добавлено: «Морские прогулки под водой в сопровождении инструктора, прокат водных лыж, катание на водных лыжах и морская рыбалка». Водитель вышел из автобуса и открыл дверь. На нем были мятая модная рубашка из белого льна, легкие белые брюки и ярко-розовые полотняные туфли с зелеными флуоресцентными шнурками. Даже с баками и серебряной серьгой в одном ухе он выглядел достойно и весьма интеллигентно, как будто на нем был надет строгий костюм с жилеткой или же форма капитана полиции. Как в те дни, когда Фил служил под его командой в отряде полицейского департамента Лос-Анджелеса, его истинно черная кожа казалась еще темнее и блестела на тропической жаре Майами. Подракяны сели в автобусе на заднее сиденье, а Фил рядом с водителем, которого теперь все знали под именем Рональд, Рон Труман.